навидались всяких. Были железные партийцы, были ни то ни сё, ни рыба, ни мясо, были и умные, и явные дураки. А тут свой в доску парень. Оказывается, и такие есть среди парторгов. Родионыч сунулся к нему с блокнотами, ручкой, то ли белый. У меня тут 500 непотребных уже есть. 501-й партийной не хватает. Сегодня же вечером разучу и организую хор доярок. Перепиши. Я тебе перепишу, я тебе организую хор доярок. Хор мальчиков и бунчиков. Я, ребята, к вам прямо с базы. Думал, сначала привезу, запру свой сейф до утра, а утром на наряде раздам, но побоялся. Махорка все же курила. Такой вот Бончиков ломанет ночью сейф. А что, он, может, он способный? И не моргнет. В Заполье ночью в магазине бензопилой пол стены вырезали. 5 ящиков Агданчика увели. Агданчик только и ничего больше не тронули. А тут маршанская махорка вместе с партийными документами могут увезти. Я не стал рисковать. Не стал, я знал. Дорожкин захлебывался словами, он был в упоении, нравился сам себе. Он чувствовал, что нашел себя в пачке обычной маршанской махорки за 8 копеек. Пачка махорки — вот то реальное, вещественное, что надо людям сегодня. А он всю ночь мучился, и тоже не ради денег, и совсем не по приказу. Повели ему, кто исполняет за деньги, ни в жизни не стал бы. Плюнул, растер и из своего кармана приплатил. Собачья привычка служить верой и правдой неведомо кому и чему. Неотвязная крестьянская привычка и в глупости быть последовательным. Всю ночь писал призывы к празднику. Да здравствует, пусть живет. Будто без его закликания она окочурится. Так он думал головой, сердцем, но руками старался. Выкладывался до последнего. Ничего получились призывы. Партией может гордиться, и он сам гордился собою. Читал написанное и вблизи, и вдали. Один только он и читал. А больше у столба, к которому он их приколотил, никто и с ноги не сбился, ни одна собака не остановилась, не подняла даже ногу. А тут дым коромыслом, трудов на 8 копеек, а его готовы носить на руках, как Бога. И понесут. Стоит лишь глаза моргнуть. Он Бог, 3 хлебцами одаривающий народ. Выше Бога. 3 моют, чистят мотоцикл, готовы его языками вылизать. То ли белого, то ли черного, беспокоит его здоровье. Ничего, хлопцы, пока махорка есть, буду здоров. А еще ведь 1-2 назад он боялся сюда и носом ткнуться. Заперся в кабинете, был готов писать проклятые лозунги до посинения. Да здравствует и пусть живет. Потому что больше для партии сделать он ничего не мог. Разве что раз в месяц, стоя, как на паперти у колхозной кассы, собрать с пастухов, доярок и трактористов взносы, замусоленные рубли, 3, а с пенсионеров и вовсе пятаки. И то кассирка предлагала взять эту его заботу на себя, но он не согласился. Уплата членских взносов — священный долг каждого члена партии. Какой уж долг с кривой Ганны и немого Прохора? А какой бы ни был, и кривой, и немой, и слепой каждый должен проникнуться своей причастностью к великой армии глухих, слепых, немых. Контры в нашем колхозе я не потерплю. А яснее запомни, у партии руки длинные. Поняла? Поняла. Деньги, хотя и чужие, приучили кассирку быть всегда смышленой. Он все же решил разъяснить, поучить ученую. Не гляди, что на партию сегодня всех собак вешают. Она еще подымется.